Глава 8. Мередит. Кривая Лоренса – важная тема для будущих экономистов. И на бизнес-курсах в школе она была моей любимой. Но сейчас я готова ползти на стены от нежелания рисовать очередной график на клетчатых листах тетради. Опускаю голову на кухонный стол, обреченно глядя на экран макбука. Моя голова совершенно не настроена на работу, потому что она забита лишь мыслями о Маркусе и его прошлом. В какой-то мере нашим прошлым. Если бы не я, отец бы не решил ограбить магазин и не подставил Маркуса, верного друга, который был готов свернуть горы ради него. Получается, я виновата в этом. Маркуса мучает травма прошлого из-за меня. Может быть, моя вина и в печальной судьбе родителей. Вдруг дедушка и бабушка настояли бы на их разрыве, или отец сам бросил бы маму. Слишком много «если» и «бы». Все равно у меня нет машины времени, и изменить я ничего не могу. Хотя ядовитое чувство вины кольнуло сердце. Глупо же, да? По кафельному светло-коричневому полу шлепают босые ноги. Отрываю щеку от стола, на котором я разбросала все свои вещи для учебы, и вижу Маркуса с обнаженным торсом. С плеча свисает грязная футболка. Грудь покрыта маленькими капельками пота. Одна горошина вздрагивает и стекает вниз, стремительно направляясь к V-образной линии. Мои глаза следят за влажным следом, на резко очерченном прессе, и останавливаются на стройных мускулистых бедрах. Маркус одет лишь в очень старые голубые джинсы с протертыми почти до дыр коленями. Плечи испачканы в чем-то белом. Волосы стянуты резинкой на затылке. Мужчина часто дышит и выглядит изможденным. Чем он занимается? Маркус проходит мимо, не глядя на меня. Приближается к ящикам под раковиной, громко роется в нем и достает оттуда две банки с краской и кисти. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, но Маркус молчит. «Маркус?» — мужчина, не поднимая глаз, все же отвечает. «Надо покрасить стены на чердаке». На чердаке за почти месяц, проведенный в доме Маркуса, я ни разу не была. Вроде там находится спортзал. Но у меня со спортом отношения никогда не ладились, поэтому я даже не интересовалась тренажерами. Закрываю тетрадь и макбук и встаю со стула. «Я готова», — сообщаю Маркусу. «Но мне подходящая одежда, да и делать задания не хочу». Он хмурит брови, и, наконец, наши взгляды встречаются. «К чему ты готова?» — уточняет он. Что-то блестит у него на языке, когда Маркус размыкает губы. «Это сережка? Не видела раньше, что у него проколот язык. Захотелось увидеть его украшение». «Помочь тебе», — объясняю я. «Мне все равно нечем заняться». Маркус задумывается, взяв краску, идет на выход и через плечо бросает. «Забери волосы. В ящике моя бандана есть». Не скрывая улыбку, выполняя его указ и бегу на помощь. Добавляю побольше коричневого оттенка в банку, и получается цвет кофе с молоком. У Маркуса любовь к монохромному интерьеру, но это совсем неплохо. С зелеными деталями обстановка напоминает лесную глушь. Камины, выложенные из камня, добавляют уюта. Чердак Маркуса не склад вещей, а обустроенный по последнему слову техники спортивный зал. Тренажеры, названия которых я даже узнавать не хочу, накрыты прозрачной пленкой. Стены уже отштукатурены и готовы к покраске. Треугольная крыша не делает помещение меньше. Большое деревянное окно открывает вид на вершины деревьев и крыши зданий в Джексоне. С такой панорамой я бы обустроила здесь маленькую библиотеку или кинозал, но точно не место, где надо потеть и сжигать калории. В пансионах я всегда прогуливала уроки тенниса, запиралась в раздевалке и читала книги о любви. Мои максимальные навыки в спорте — занятия по растяжке. Маркус разливает краску по палитре, обмакивая валик, и проводит по белой стене, показывая мне, как красить стены. У мужчины цвет ровно ложится без проплешин, но у меня получается не очень. Пробую еще раз, но прокрашивается все равно пятнами. Откладываю валик и беру кисть. Может быть, с ней работа пойдет лучше. Ворсинки лучше разносят цвет, но медленнее. Обидно, потому что с рисованием у меня всегда было хорошо. Хотя Маркус архитектор, а я срисовывала принцесс Дисней с плакатов. Работать в тишине скучно и напряженно. Айпод разрядился еще прошлой ночью, а телефон остался на кухне. Мысли невольно опять возвращаются к разговору с Маркусом, а рядом с ним думать об этом неловко. В животе скручивается узел вины. А потом я начинаю винить себя за свой идиотизм. Сгусток клеток точно не заставлял моего отца ничего делать. Мы стоим на небольшом расстоянии, и Маркус изредка смотрит, как я выполняю работу. Он не надел футболку, позволив мне видеть его голый блестящий от пота торс. Стараюсь не подсматривать, но боковым зрением улавливаю каждое его движение. Решаю прервать тишину и спрашиваю. «Давно у тебя проколот язык?» Валик Маркуса замирает на несколько секунд, но потом снова возвращается к окрашиванию стены. Мужчина откашливается, разминает шею и отвечает. «Лет 15 назад, после ухода из дома. Я снимал штангу, когда ездил в Нью-Йорк. Татуировки уже перебор для таких людей, как адвокатишка твоей семьи. А если бы он увидел пирсинг, то умер бы от сердечного приступа». Я усмехаюсь, потому что это правда. «У тебя еще есть сережки?» — уточняю я. Маркус оттягивает мочку правого уха и показывает три дырки. После отрыва от семьи он ушел в отрыв. И татуировки, и пирсинг. Не хватает только цветного иракеза и байка. Надеялась, что Маркус тоже включится в разговор, но он продолжает молчать, как рыба, поэтому продолжаю. Я бы тоже хотела проколоть что-нибудь, но мне запрещали из-за школьной униформы. Нос, например. Мужчина хмыкает. И что это значит? Ты уже большая девочка. Можешь делать со своим телом все, что угодно. Разворачиваюсь к Маркусу лицом. Выхватываю у него валик. Меня бесит его молчаливость и то, что бегает от меня, как от чумы. Он непонимающе вскидывает брови. Надо что-то сказать. Ну вот что? Что-то случилось? Маркус хватает ручку своего валика, но я крепко держусь за нее. Хорошо, выговорись. Выдыхаю, чтобы успокоить вихрь злобы и раздражения. Притягиваю инструмент к груди и задаю мучивший меня вопрос. Я чем-то тебя обидел? Маркус тоже тянет валик на себя. Мы будто играем в перетягивание каната. Мне нужно его внимание и его честную реакцию. Маркус устало прикрывает глаза, протирает лицо, висящее на плече футболкой, и делает глубокий вдох. Нет, просто обычно я не треплюсь с первыми встречными о своей никчемной жизни. Мужчина произносит это так пренебрежительно, что мне становится еще хуже. А то, как он назвал меня, окончательно подбивает мою уверенность. Все его поступки очень важны для меня. Но как он воспринимал их? Просто спасал даму в беде? Опускаю взгляд на пол, стараясь сдержать подступающие глазам слезы. По приезде в Джексон я только и делаю, что пытаюсь сохранить свои эмоции под замком, где держала их последние годы. Смерть родителей или переезд к Маркусу словно открыли сейф с тем, что я скрывала даже от себя. Монтгомери замечает это и кладет ладонь на мою щеку, вырисовывая круги на коже. «Прости, я не хотел тебя обидеть». Маркус хрипло шепчет и привлекает меня в объятия. От шока из моих легких вышибает весь воздух, а сердце бешено бьется о ребра. Он обнял меня крепко и тепло. Одной рукой он забирает инструмент и обхватывает за спину, притягивая ближе к своей груди, а второй обвивает талию. Мой лоб упирается в его ключицу. Маркус зарывается носом в мои волосы на макушке, и мы замираем. Сквозь ткань футболки чувствую жар, исходящий от его пальцев. Спокойствие и облегчение обволакивают меня с головой. Неприятная горечь бесследно пропадает. Сладкий аромат его голой кожи дурманит лучше, чем любой наркотик. Не хочу отрываться от Маркуса. Его объятия слишком приятны. Мужчина целует меня в макушку, тихонько причмокнув. Этот жест не несет никакого скрытого подтекста. Но он очень невинный и нежный. «Прости меня, хорошо?» — хрипит Маркус. Шмыгаю носом и киваю. Продолжаю прижиматься лицом в твердые грудные мышцы. «Продолжим?» — предлагает он. «А то все испортим, и придется переделывать». Нехотя я соглашаюсь и отстраняюсь, и мы берем в руки наше орудие. Становится так холодно и одиноко. Синоптики говорят, что гроз пока не будет, так что дорога до Джексона не опасна еще дней 10, сообщает Маркус и, усмехнувшись, продолжает. «Зря я скупил половину супермаркета». Вспоминаю набитый до отказа холодильник и улыбаюсь, набирая на кисть краску. «Слушай, животные не боятся?» Не успеваю договорить, потому что большая клякса летит прямо на мою скулу и нос. Поднимаю голову. Рот Маркуса растягивается в огромной улыбке, и мужчина начинает хохотать. После продолжительного приступа смеха, за который он получил продолжительный испепеляющий взгляд, он присаживается на колени возле меня, и футболка стирает пятно с моего лица. Наши глаза встречаются, и я снова чувствую его руки, обхватывающие мое тело в объятии. Хочу обратно прижаться к широкой груди, где мне было комфортно и тепло, как в нагревшемся океане в полдень. «Не боятся грозы?» — договаривает Маркус, и я киваю. «Боятся. Но в амбаре более или менее тихо. Да и они привыкли». Маркус заканчивает свою половину и принимается помогать мне. Мы быстро справляемся. За разговором работа идет быстрее. Но мы все равно устаем и ложимся на пол, перепачканные и утомленные. За окном уже сгущаются сумерки. Небо заполняет звезды. Веки становятся тяжелыми, сознание туманным. «Хочу погулять в городе», — говорю я, устроившись под боком у Маркуса. Его грудь размеренно поднимается и опускается. Он с закрытыми глазами приобнимает меня за плечи и придвигает к себе. Я для удобства кладу голову ему на живот. Не будь я такой уставшей, не решилась бы на такое. Я сижу в доме затворницей. Маркус громко зевает и отвечает. «Обязательно съездим». Слышу тихое посапывание и засыпаю.